в год 945. Прислали Роман и Константин и Стефан послов к Игорю восстановить прежний мир. Роман назначил в 924 году соправителями своих сыновей Константина и Стефана. В декабре 944 года Роман был ими свергнут, следовательно, договор был подписан до этого времени. Игорь же говорил с ними о мире и послал Игорь мужей своих к Роману. Роман же созвал бояр и сановников и привели русских послов и велели им говорить и записывать речи тех и других на хартию. Список с договора, заключенного при царях Романе, Константине и Стефане, христолюбивых владыках. Мы от рода русского послы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы, Воефаст от Святослава, сына Игоря, из Кусеви от княгини Ольги, Слуды от Игоря, племянника Игоря, Улип от Владислава, Коницар от Предславы, Шихберн Сфандр от жены Улиба, Прастен Тудоров, Либиар Фастов, Грим Сфильков, Прастен Акун от племянника Игоря, Кары Тутков, Каршев Тудоров, Егри Евлисков, Воист Войков, Истр Аминодов, Прастон Бернов, Явтяк Гунарев, Шибрит Алдан, Кол Клёков, Стеги Етанов, Свирка, Алвад Гудов, Фудри Туадов, Мутур Утин, Купцы Адунь, Адулб, Игивлад, Улип, Фрутан, Гомол, Куцы, Емик, Туробит, Фурстен, Бруны, Руалт, Гунастр, Фрастен, Игилд, Турберн, Моне, Руалт, Свен, Стир, Алдан, Тилен, Апубексари, Вузлев, Синко, Борич, посланные от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей русской земли. Им поручено возобновить старый мир, нарушенный уже много лет, ненавидящим добро и враждолюбцем дьяволом, и утвердить любовь между греками и русскими. Великий князь наш Игорь, и бояре его, и люди все русские, послали нас к Роману, Константину и Стефану, к великим царям греческим, заключить союз любви с самими царями, со всем боярством и со всеми людьми греческими на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. А кто с русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из них, которые приняли крещение, получат возмездие от Бога Вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни. А те из них, которые не крещены, да не имеют помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную жизнь. А великий князь русский и бояре его пусть посылают в греческую землю к великим царям греческим корабли, сколько хотят, и с послами, и с купцами, как это установлено для них. Раньше приносили послы золотые печати, а купцы серебряные. Ныне же повелел князь ваш посылать грамоты к нам, царям. Те послы и гости, которые будут посылаться ими, пусть приносят грамоту так, написав ее: «Послал столько-то кораблей, и из этих грамот мы узнаем, что пришли они с миром. Если же придут без грамоты и окажутся в руках наших, то мы будем содержать их под надзором, пока не возвестим князю вашему. Если же не дадутся нам и сопротивятся, то убьем их, и пусть не взыщется смерть их от князя вашего. Если же, убежав, вернутся в Русь, то напишем мы князю вашему, и пусть делают, что хотят. Если же русские придут не для торговли, то пусть не берут месячины. Пусть накажет князь своим послам и приходящим сюда русским, чтоб не творили бесчинств в селах и в стране нашей. И когда придут, пусть живут у церкви святого Мамонта, и тогда пошлем мы, цари, чтобы переписали имена ваши, и пусть возьмут месячину, послы посольскую, а купцы месячину сперва те, кто от города Киева, затем из Чернигова и из Переяславля и из прочих городов. Да входят они в город через одни только ворота, в сопровождении царева мужа без оружия, человек по 50, и торгуют, сколько им нужно, и выходят назад. Муж же наш царский, да, охраняет их, так что если кто из русских или греков сотворит неправо, то пусть рассудит то дело. Когда же русские входят в город, то пусть не творят вреда и не имеют права покупать павлоки дороже, чем по 50 золотников. Если кто купит тех паволок, то пусть показывает цареву мужу, а тот наложит печати и даст им. И те русские, которые отправляются отсюда, пусть берут от нас все необходимое, пищу на дорогу и что необходимо ладьям, как это было установлено раньше, и да возвращаются в безопасности в страну свою, а у святого Мамонта зимовать да не имеют права. Если убежит челядин у русских, то пусть придут за ним в страну нашу, и если окажется у святого Мамонта, то пусть возьмут его. Если же не найдется, то пусть клянутся наши русские христиане по их вере, а не христиане по закону своему, и пусть тогда возьмут от нас цену свою, как установлено было прежде, по 2 паволоки за челядина. Если же кто из челядинов наших царских, или города нашего, или иных городов убежит к вам и захватит с собой что-нибудь, то пусть опять вернут его. А если то, что он принес, будет все цело, то возьмут из него 2 золотника за поимку. Если же кто покусится из русских взять что-либо у наших царских людей, то тот, кто сделает это, пусть будет сурово наказан. Если уже возьмет, пусть заплатит вдвойне. И если сделает тоже грек русскому, да получит тоже наказание, какое получил и тот. Если же случится украсть что-нибудь русскому у греков или греку у русских, то следует возвратить не только украденное, но и цену украденного. Если же окажется, что украденное уже продано, да вернет цену его вдвойне и будет наказан по закону греческому и по уставу и по закону русскому. Сколько бы пленников христиан наших подданных не привели русские, то за юношу или девицу добрую при выкупе пусть наши дают 10 золотников и берут их. Если же среднего возраста, то пусть дадут им 8 золотников и возьмут его. Если же будет старик или ребенок, то пусть дадут за него 5 золотников. если окажутся русские в рабстве у греков, то если они будут пленники, пусть выкупают их русские по 10 золотников. Если же окажется, что они куплены греком, то следует ему поклясться на кресте и взять свою цену, сколько он дал за пленника. И о Корсунской стране. О византийской колонии в Крыму, центром которой являлся город Херсонес, Корсунь. В настоящее время на этом месте расположен Севастополь. Основанный в 422-421 годах до нашей эры, Херсонес просуществовал до середины XV века. Да не имеет права князь русский воевать в тех странах, во всех городах той земли, и та страна да не покоряется вам. И если с другой стороны попросит у нас воинов князь русский, чтобы воевать, дам ему, сколько ему будет нужно. И о том, если найдут русские корабль греческий, выкинутый где-нибудь на берег, да не причинят ему ущерба. Если же кто-нибудь возьмет из него что-либо или обратит кого-нибудь из него в рабство или убьет, то будет подлежать суду по закону русскому и греческому. Если же застанут русские корсунцев в устье Днепра за ловлей рыбы, да не причинят им никакого зла. И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, в Белобережье и у святого Елферья, но с наступлением осени пусть отправляются по домам в Русь. И об этих. Если придут черные болгары и станут воевать в Корсунской стране, то приказываем князю русскому, чтобы не пускал их, иначе причинят ущерб и его стране. Если же будет совершено злодеяние кем-нибудь из греков, наших царских подданных, да не имеете права наказывать их, но по нашему царскому повелению пусть получит тот наказание в меру своего поступка. Если убьет наш подданный русского или русский нашего подданного, то да задержат убийцу родственники убитого и да убьют его. Если же убежит убийца и скроется, а будет он обладать собственностью, то пусть родственники убитого возьмут имущество его. Если же убийца окажется неимущим и также скроется, то пусть ищут его, пока не найдется, а когда найдется, да будет убит. Если же ударит мечом или копьем, или иным каким-либо оружием, русский грека или грек русского, то за это беззаконие пусть заплатит виновный 5 литр серебра по закону русскому. Если же окажется неимущим, то пусть продадут у него все, что только можно, так что даже и одежды, в которых он ходит, и те пусть снимут с него, а недостающим пусть принесет клятву по своей вере, что не имеет ничего, и только тогда пусть будет отпущен. Если же пожелаем мы, цари, у вас воинов против наших противников, да напишем о том великому князю вашему, и вышлет он нам столько их, сколько пожелаем. И отсюда узнают в иных странах, какую любовь имеют между собой греки и русские. Мы же договор этот написали на 2 хартиях, и 1 хартия хранится у нас, царей, на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой имена послов и купцов ваших. А когда послы наши царские выйдут, пусть доставят их к великому князю русскому Игорю, и к его людям, и те, приняв хартию, поклянутся истинно соблюдать то, о чем мы договорились, и о чем написали на хартии этой, на которой написаны имена наши. Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись церковью святого Ильи, в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать все, что в ней написано, и не нарушать из нее ничего. А если нарушит это кто-либо из нашей страны, князь ли, или иной кто, крещенный или некрещенный, да не получит он помощи от Бога, да будет он рабом в загробной жизни своей, и да будет заклан собственным оружием. А некрещенные русские слагают свои щиты и обнаженные мечи, обручи и иное оружие, чтобы поклясться, что все, что написано на харте этой, будет соблюдаться Игорем и всеми боярами, и всеми людьми русской страны во все будущие годы и всегда. Слово «обруч» обычно значит украшение, запястье. В данном случае обручи названы среди оружия. Однако при описании присяги Игоря и его мужей в Киеве сказано, что русские покладоша оружие свое и щиты, и золото. Золото соответствует упомянутым выше обручам. Может быть, при подобном церемониале вместе с оружием на землю клали и золотые украшения, как символ достатка, которого лишен будет нарушивший клятву. Если же кто-нибудь из князей или из людей русских, христиан или нехристиан, нарушит то, что написано в хартии этой, да будет достоин умереть от своего оружия, и да будет проклят от Бога и от Перуна за то, что нарушил свою клятву. И если утвердит князь Игорь клятвою договор этот, да хранит любовь эту правую, да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит в нынешние времена и во все будущие. Послы, посланные Игорем, вернулись к нему с послами греческими и поведали ему все речи царя Романа. Игорь же призвал греческих послов и спросил их: «Скажите, что приказал вам царь?» И сказали послы царя: «Вот послал нас царь, обрадованный миром, хочет он иметь мир и любовь с князем русским. Твои послы приводили к присяге нашего царя, а нас послали привести к присяге тебя и твоих мужей». Обещал Игорь сделать так. На следующий день призвал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун. И сложили оружие свое, и щиты, и золото, и присягали Игорь и люди его, сколько было язычников между русскими. А христиан русских приводили к присяге в церкви святого Ильи, что стоит над ручьем в конце посыночьей беседы, и хазар, это была соборная церковь, так как много было христиан-варягов. Игорь же, утвердив мир с греками, отпустил послов, одарив их мехами, рабами и воском, и отпустил их. Послы же пришли к царю и поведали ему все речи Игоря и о любви его к грекам. Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И пришла осень, и стал он замышлять поход на древлян, желая взять с них еще больше дани. Осенью князья с дружиной выходили на полюдье, собирали дань с подвластных им племен. В год 945. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». отроки Свенельда, младшая дружина, вооруженная свита княжеского воеводы Свенельда. И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим малым: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его, так и этот. Если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города, искоростеня убили Игоря и дружину его, так как было ее мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в деревской земле и до сего времени. Искоростень — главный город древлянской земли, современный Коростень Житомирской области. Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмут. А воевода Свенельд — отец Мстиши. Кормилец Асмут — дядька, воспитатель княжича. Сказали же древляне: «Вот убили князя мы русского. Возьмем жену его Ольгу за князя нашего мало, и Святослава возьмем, и сделаем ему, что захотим». И послали древляне лучших мужей своих числом 20 в ладье к Ольге, и пристали в ладье под Боричевым подъемом, ведь вода тогда текла возле Киевской горы, а люди сидели не на Подоле, но на горе. Город же Киев был там, где ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор был в городе, где ныне двор Воротислава и Чудина, а ловушка для птиц была вне города. Был вне города и другой двор, где стоит сейчас двор уставщика позади церкви Святой Богородицы Десятинной. Над горою был теремной двор, там был каменный терем. И поведали Ольге, что пришли древляне. И призвала их Ольга к себе и сказала им: «Гости добрые пришли». И ответили древляне: «Пришли, княгиня». И сказала им Ольга: «Говорите, зачем пришли сюда?» Ответили же древляне: «Послала нас деревская земля с такими словами: мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что ввели порядок в деревской земле. Пойди замуж за князя нашего, за мало». Было ведь имя ему, князю древлянскому, Мал. Сказала же им Ольга: «Любезна мне речь ваша, мужа моего мне уже не воскресить, но хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими. Ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье, и вознесут вас в ладье». И отпустил их к ладье. Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе вне града. На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями, и пришли к ним и сказали: «Зовет вас Ольга для чести великой». Они же ответили: «Не едем ни на конях, ни на возах, и пеши не идем, но понесите нас в ладье. Три мести Ольги как бы отражают элементы похоронного обряда. Покойника несли в лодке, затем сжигали, этому соответствует сожжение древлянских послов в бане, а после погребения совершалась тризна, и, вероятно, исполнялись ритуальные танцы, имитировавшие битву. Здесь же, на тризне по Игорю, Ольга превращает ритуальные военные игры в действительное избиение древлянских воинов. И ответили киевляне: «Нам не воля, князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя», и понесли их в ладье. Они же уселись, величаясь, избоченившись, и в великих нагрудных бляхах, и принесли их на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, приникнув к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Они же ответили: «Пуще нам Игоревой смерти». И повелела засыпать их живыми, и засыпали их. И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управлявших деревскую землею, и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И разожгли баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от двери, и сгорели все. И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его, и сотворю тризну по своем муже». Имеется в виду могила, курган, насыпанный над могилой. «И есть могила его у искростеня града в деревах и до сего дня». Далее сказано, что Ольга повеле людям своим сути насыпати могилу велику. Они же, услышав об этом, свезли множество медов и заварили их. Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям своим насыпать великую могилу. И когда насыпали, приказала совершать тризну. После того сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую послали за тобой?» Она же ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего». И когда опьянели древляне, велела отрокам своим пить за их честь, а сама отошла прочь и приказала дружине рубить древлян. И иссекли их 5000, а Ольга вернулась в Киев и собрала войско.